Ночью с 29 на 30 ноября раздался звонок в домике в Низино, где спали летчики звена. Вахтенный снял трубку и затем разбудил командира эскадрильи. С форта Риф звонил Петр, что над Ленинградом появились устойчивые отметки на локаторе. Что это означает, операторы не были в курсе. Звонки в штаб ПВО базы ничего не дали. Там отвечают, чтобы не совали свой нос куда не следует. Кузнецов почесал лоб, заметил, что, скорее всего, это аэростаты заграждения. Если их подняли, значит, получен приказ. Пятый полк продолжал мирно спать. Подъем сыграли 07.00, строго по расписанию. Завтрак. В 08.00 построение, на котором зачитали приказ об объявлении войны Финляндии. Прикомандированных попросили не беспокоиться и не мешаться под ногами. А Петя попал как кур во щип. У них на форту боевую тревогу объявили раньше, сразу после завтрака. Батареи форта начали подготовку к боевым стрельбам. 13-й арт-дивизион имел 4 10-дюймовых орудия «Бринка» и 8 6-дюймовых орудий «Кане». Они стояли во двориках, теоретически могли разворачиваться на 360 градусов, но рядом с каждым высился противоснарядный бруствер, так как форт находился в зоне обстрела другого форта, Ино, которым владела Финляндия. Максимальный угол возвышения этих орудий составлял всего 20 градусов. Механизации дворики не страдали. Орудие прикрывал бронированный навес, никаких откатников и накатников не было. После выстрела орудие поднималось по наклонной дорожке, а потом накатывалось обратно, с шумом ударяя по резиновой шайбе амортизатору. Немного попрыгав взад-вперед, орудие успокаивалось. Комендор открывал поршневой затвор. Четверо дюжих подносчиков на специальных носилках несли 254-мм снаряд, который ставили на специальный желоб, выбивали фиксаторы и вместе с комендорами, шестером, досылателем, толстенной палкой с набалдашником из войлока запихивали снаряд в горизонтально стоящее орудие. Да еще с такой скоростью, чтобы снаряд врезался толстыми медными поводками в нарезы. Затем забрасывались и досылались полузаряды в картонных картузах. Следом за досылом закрывался затвор и поворачивался на 90 или 45 градусов, в зависимости от года выпуска орудия. Из затвора выдвигался массивный вольфрамовый запал. Орудие поднималось и наводилось на ориентир позади позиции. Выверялся ствол по целику и по трубке, углу наклона. Командир расчета поднимал красный флажок вверх и ждал команды, широко раскрыв рот, чтобы барабанные перепонки не повредило от выстрела. Увидев сигнал или услышав слово «залп», опускал руку и жал ногой на педаль магнита, ток которого поджигал порох и убирал запал из картуза обратно в затвор. Следовал выстрел, один каждые 6 минут, до 1924 года. С прокладкой дополнительных рельсовых путей скорострельность повысилась до одного выстрела в 3 минуты на орудие. За 30 минут артподготовки, начавшейся в 08.30 по московскому времени 30 ноября, форт выпустил 38 снарядов главного калибра и 240 снарядов из казематных пушек «Кане». В ответ форт Инна попал по форту тремя снарядами 12 дюймов, но подавить полностью огонь форта Риф не смог. 28 раненых и 6 убитых было итогом этой дуэли. Снаряды главного калибра вполне нормально отслеживались РЛС «Риф», и имелась возможность корректировать огонь каждого из 4 орудий. 6-дюймовые снаряды пушек «Кане» из-за большой скорострельности отслеживать было затруднительно. Поэтому в середине артподготовки главный калибр перешел с залповой на индивидуальную стрельбу. По всей видимости, Инна получил значительные повреждения и прекратил контрбатарейную стрельбу. 17-й стрелковый корпус, наступавший в направлении финского форта, при поддержке артиллерии двух дивизионов крепости, быстро продвигался вперед, успешно форсировав приграничную реку Сестра. 70-й стрелковой дивизией взяты Тереоки, Райвола. Есть и потери, иногда дурацкие. Выслали корректировщик Кино без прикрытия. Мало того, что в декабре светает в половину 10-го, и внизу ничего не видно, так еще и сопровождение не дали. Сбили его финны, и тут же в Лондоне появились фотографии обломков и трупов летчиков. Ну, понятно, кто дирижировал этой войной. В 10.30 самолет Кузнецова плюхнулся в лужу сразу за знаком «Т», выложенным на бычьем поле. Следом сели два его ведомых, по одному. Сразу после этого Петр выехал в порт и на пароме добрался в Рамбов. Оттуда его довезли до Низина, и он тоже перелетел под Кронштадт. Целый день строили две землянки для техников и занимались обваловкой стоянок. И от воды, и от бомбежек, и штурмовок. Летный состав разместили в доме капитана порта, у причала с южной стороны косы. Телефонисты провели связь как на аэродром, так и в помещение для отдыха комсостава. Работы закончили довольно поздно ночью, но поспать не удалось. РЛС зафиксировала подход неизвестных машин со стороны Финляндии, следовавших в сторону Лебяжьего, где стояли бомбардировщики и торпедоносцы Балтфлота. Две пары оторвались от земли, и их попытались навести на нарушителей спокойствия. А фары остались на земле, по два пулемета и две пушки стояли на каждой из машин. Операторы выдают команды наведения на цель, набрана необходимая высота, пары идут в разорванном строе. Шесть малоскоростных целей, скорее всего, бомбардировщики из Выборга. Еще 15 минут, и наш курс пересечется с ними. Они отворачивают, уходят вниз с набором скорости. Курс перехвата 310, дистанция 26. «Понял, принял, доворачиваю», — ответил Петр и подогнал отметку курса к указанной цифре. Через некоторое время оператор передал, что они потеряли противника. Покрутившись в районе Сартовалы, это старое название Зеленой Рощи, ушли домой, не солоно хлебавши. На стороне Финляндии воюет РВС, Российский общевоинский союз, поэтому их служба перехвата мгновенно переводит команды по командным станциям наведения, а мы утром много разговаривали на этом канале, пока занимались перебазированием, а канал связи не сменили, и служба перехвата принимает контрмеры. Налет мы сорвали, но сами остались с носом. Так, Тагир, берешь наставление по обмену и переводишь это дело на туркменский, только рядом пишешь, как это будет звучать по-русски. Послушай, Петя, это будет очень сложно. А ты сокращай, никто не мешает. Придумывай новые слова. Главное, чтобы слово совсем не напоминало русское. Даже если на твоем родном туркменском это ругательство. Не страшно это. Кот. Алга. Тагир хитро прищурился, долго ржал над своим переводом. Мы потом с ним его художественно обработали. Почти неделю летали на перехват впустую, попутно уча туркменский всем звеном. Затем вышли на перехват и сбили три Блинхейма и один Харт. Больше финны за всю войну попыток прорваться к Ленинграду, Кронштадту и Лебяжьему ни днем, ни ночью не предпринимали. Свои потери они сочли неприемлемыми. Самолетов у них было мало, и они их берегли. Но активно пользовались тем обстоятельством, что командование ВВС армии пренебрегало сопровождением многочисленных бомбардировщиков. Служба перехвата, как я уже писал, у них была поставлена на 5. И стоило нашим горе-командующим направить в их зону бомберы без прикрытия, как рядом с ними оказывались финские истребители «Фокер» или «Гладиатор», или чуть позже «Брюстер» или «Фиат». Флотская авиация потеряла в этих боях 18 машин. Из них 12 в воздушных боях, в основном бомбардировщики и разведчики, и 5 от зенитного огня. Большего финнам добиться не удалось. 10 декабря «Форт Риф» наконец посетило несколько членов комиссии во главе с наркомфлота Кузнецовым и адмиралом Трибуцем. К тому времени «Форт Инна» был уже захвачен и противник оттеснен от побережья. Артиллерийские батареи фортов простаивали, занимаясь только противодесантной обороной. «Риф» похвалили, обещали принять на вооружение и установить на всех кораблях, начиная с лидера. На «Рус» посмотрели недоуменными глазами, поморщились и перешли к «Гнейсу». И нахрена он нужен? Для ночных и всепогодных истребителей ПВО. Петру показали на его ишак и спросили, куда он его тут поставит. Ответить было нечего. Гнейс родился преждевременно, его достоинства не оценили. А нашу гордость на яду приказали переделать на мильную шкалу дальности. В имеющемся виде принимать ее на вооружение отказались. Им пофиг, что высота измеряется в метрах, а не в кабельтовых. И вообще они такое не заказывали. Ищите заказчика, а если переделаете, то возьмем для малых кораблей, как в качестве локатора ПВО, так и как навигационный. Это был практически приговор. На нашем лучшем произведении поставили большой жирный крест. Поэтому, когда в газетах появились статьи об успехах финской, точнее шведской авиации на севере, несмотря на жестокие морозы, звено испытателей техники во главе с Бонч-Бруевичем переместились в Кемь. Прибыли мы туда 13 декабря. Погода стоит ясная, полярная ночь, 4 часа более-менее светлого времени. Аэродром называется Подужемье. Это полоса 9-й армии комкора Духанова. Он пребывает в радостном настроении. Его 163-я дивизия ударами с двух сторон взяла поселок Суомосалми. Не сам поселок, а то, что от него оставили финны группенфюрера СС Сиела Суо. Он приказал поселок сжечь, а через 6 дней перерезал Раадскую дорогу. С дорогами в этой стороне не шибко, как и с населенными пунктами на советской территории. Две ракадные проселочные дороги соединяют между собой небольшой поселок лесозаготовителей Ухта и Оленина. Остальное население – это конные наряды пограничников НКВД между редкими погранзаставами. С той стороны границы дорог малость побольше, и хорошо развит водный транспорт. Есть сеть посадочных площадок и довольно неплохой и укрепленный аэродром Каянины, рядом с пунктом базирования 9-й дивизии финской армии, которой и командовал СЛСВО. На стороне СССР один аэродром, расположенный в 253 километрах от Суумусалми. С учетом радиуса действия ишаков, они могли появляться в том районе на пару минут и начинать отход по топливу, иначе не долетят. Чайки могли находиться в воздухе дольше на 15-25 минут, но были уязвимы для имеющихся на вооружении финнов истребителей. К тому же чайки не имели радиосвязи, и работать разведчиками у них не получалось. 9-я армия была свеженькой, ее управление было сформировано летом 1939 года. Планировалось, что она будет состоять из двух стрелковых корпусов. На всех сайтах, посвященных великому поражению кровавого режима, упоминается, что она имела в своем составе 5 дивизий. Но во всей литературе упоминается только один номер – 47-й стрелковый корпус. Там же написаны взаимоисключающие вещи. До войны корпус, дислоцировавшийся в Бобруйске, был почти полностью укомплектован личным составом и материальной частью. Недостаточно, всего лишь на 40-50% был укомплектован имуществом связи и автотранспортом отдельный батальон связи, а 47-я корпусная авиационная эскадрилья лишь на 47%. Но в Бобруйске в 1939 году стоял 5-й стрелковый корпус, который в полном составе вошел в 10-ю армию генерала Захаркина и ушел из Бобруйска на Белостокский выступ. То есть никакого 47-го стрелкового в белорусском округе не было. Первое упоминание о таком корпусе относится к концу августа 1939 года. Его командиром стал Иван Федорович Дашичев в Ленинградском военном округе. Чисто мое мнение. Сформировать корпус за 3 месяца невозможно. Второй корпус вышеупомянутой армии числится как особый, поэтому найти что-то не представляется возможным. Была такая 54-я стрелковая дивизия во главе с ее командиром Ильей Паниным, получившая орден Ленина на знамя в 1940 году за действия во время финской войны. Точно известно, что действовала она без одного полка, 162-го, на основе которого была сформирована 104-я горнострелковая дивизия. Скорее всего, эта вторая дивизия и находилась в составе особого стрелкового корпуса. Получается, что 9-я армия была двухдивизионного состава. Об авиации армии упоминается один раз, и только в том ключе, что она не была укомплектована. Делаем выводы. На участке от Медвежьегорска до Кандалакши, шириной более 480 км, по трем дорогам, маршевыми колоннами на территорию Финляндии доблестный маршал Ворошилов направил 2 свежесформированные дивизии, одна из которых только что прибыла на этот участок фронта из Литвы. При этом выясняется, что одну из дивизий в этот момент передавали из 8-й армии командарма 2-го ранга Штерна в 9-ю армию. Всего в двух дивизиях было 6 стрелковых полков и 1 разведывательный. В каждой дивизии существовал бронебатальон на легких танках БТ-7. 70 километров фронта на полк в наступлении. В этот критический для командования момент к ним прибывает 4 самолетов-разведчиков, но имеющие при себе приказ Наркома обороны на проведение каких-то испытаний. А тут, как назло, комбриг Зеленцов паниковать вздумал. Докладывают, что попал в окружение и требует разрешения оставить Суумусалми и пробиваться по северной дороге обратно к границе СССР. За невыполнение задачи командарма по головке не погладят, а прищемят мужское достоинство в пеньке. Аэродром до войны был почтовым, не военным. СКП практически отсутствует, связи нет. Есть армейская 5АК в телеграфе, безголосая. В домике на восточном краю аэродрома смотрим местную карту, а даже глазами зацепиться не за что. Сопка на сопке сидит и озером погоняет. Здесь не наяда нужна, а П-20 минимум. Надо выбираться ближе к границе, иначе от нас никакого толку не будет. Тут дверь распахивается, и на пороге гости, сам командарм, собственной персоной. Майор Кузнецов доложился, что, дескать, так и так, обеспечиваем климатические и тактические испытания новой станции обнаружения. С нами член-корреспондент Академии наук СССР Михаил Бонч-Бруевич. Фамилия у Михаила Александровича громкая, а командарм на слух не различает, что отчества не совпадают, и превращается в саму любезность. Ну а подписанная самим Ворошиловым бумажка делает его самым лучшим другом экспедиции. Нас троих, Бонч-Бруевича, Кузнецова и Петра сажают в машину и везут на ужин в штаб, в Кемь. Кормят, поят и показывают карту, где подробно указаны силы и средства могучей 9-й армии РККА. Мы тыкаем пальцем в пересечение ракадной и фронтальной дороги на Раате. Здесь что? Погранзастава, и там же базируется наш разведывательный батальон на БА-10. Там цистерны для бензина есть? Затрудняюсь ответить. А в чем дело? Озеро видите? Конечно. Оно послужит аэродромом, а вот эта сопка – местом расположения устройства. Если действовать из-под ужемья, то противник всегда будет успевать отбомбиться и уйти, ему лететь 78 километров, а нам 280. Там мы организуем аэродром подскока и попытаемся заблокировать работу вражеской авиации. Но установку требуется охранять, она важнейший государственный секрет. Командарм тряхнул аэродромную команду и роту аэродромного обеспечения. Мы продолжили отмечать прибытие на фронт, но с утра вылетели к озеру Гуасат на гусинскую заставу. Снег не прикатывали еще, но это не сильно и требуется, все машины на лыжах. Красноармейцы жгут костры и пытаются создать 3 дополнительных землянки. Приехавшие техники установили над ними 2 большие палатки, дело пошло чуть быстрее. Для станции выбрали 2 места, одно у поворота ракадной дороги, второе чуть в стороне от фронтальной, на вершинах 2 почти одинаковых по высоте сопок. Людей здесь хватает, да и командарм приказал. Машины дозаправили, и мы взлетели на облет района. Идем четверкой. Петр – ведомый второй пары. Под крыльями 8 РС-82 и пара подвесных баков. Нарезаем расходящиеся круги. По команде командира, без рации, покачиванием крыльев, заносим отличительные ориентиры на карту. Вдруг слышим в наушниках. Сизим Гермет, Гурлюк Сексен Бас Бас Вжюз, Сексин Анмак? Нам-то понятно. Вас обнаружили, частота 85500. А вот каково противнику от такого сообщения? Петр взглянул на картонку, сдросселировал движок, пропустив несколько оборотов и подав дымный сигнал. Переключился на другой канал и выжал кнопку пеленгатора, пытаясь засечь работу радиостанции противника. Звено перестраивалось за ним, теперь он будет ведущим. Поймал голосовую связь на шведском, довернул, через пару минут коротко спикировал и расстрелял автомашину, с которой работали финны. Все пошли в набор. Противник оказался совсем рядом, хотя эта территория на картах считается занятой. Отсюда до Гусинска всего 8 километров. Из любой пушчонки могут накрыть. Пришлось шифровать и отправлять в штаб армии РДО о том, что обнаружен и обстрелян радиоофицированный автомобиль противника в квадрате В-12. Пока Петр стучал на ключе, Тагир пристроился к нему сзади и прикрывал. «Тагир, Сесбермек». «Примечание. Тагир, голосом передай». И старший лейтенант Берды Мухамедов сообщил на базу о случившемся. Там тоже должны знать, что противник рядом. Израсходовав половину топлива, кругами добрались до Суома-Салми. Там вялая перестрелка через озеро, однако красноармейцы обрадовались появлению краснозвездных машин, машут руками. На улице у рынка несколько солдат вытянули вдоль дороги брезентовую стрелу и крест, просят сесть, чтобы передать сообщение. Кузнецов пошел на посадку в заливе Сиэкалахти. Ухов его прикрывает до посадки, а мы с Тагиром кружим наверху. Замечаем артбатарею, которая готовится открыть огонь по садящемуся самолету. Пошли вниз РСы, обстреляли ее из пулеметов и пушек. Кузнецов уже сел, к нему несется машина, и он взлетает. Топливо на исходе, уходим домой, спокойно садимся. В котле весьма скверно с продовольствием. Комдив Зеленцов просит организовать воздушный мост и штурмовку опорных пунктов противника на дорогах или дать приказ на отход. Отправили сообщение в штаб армии. Но строительство землянок идет медленно. Заранее их никто не готовил. Все думали, что будет легкая прогулка. Третий вылет сделать не успеваем. Наступает ночь. Но РЛС уже развернута. Вокруг позиции создается опорный пункт. Причем я сгонял туда Петра и лично проверил, чтобы противодиверсионная оборона была создана. Не шлагбаумом легким перегородили подъезд к машине с РЛС, а перекрыли все противотанковыми ежами, мешками с грунтом из строящихся землянок и другими усовершенствованиями. Петр после обеда нарисовал план-схему ОПА и подписал ее у Бонч-Бруевича. Дескать, наука требует жертв. Как позже выяснилось, не зря старались, очень пригодилось. Разведчики, по нашим данным, ушли к озеру Виа-Ангенярви. Около полуночи пришло сообщение, что разведка попала в засаду и требует поддержки. Майор Кузнецов и капитан Ухов взлетели. Но чем они могут помочь, если с разведкой связи нет? Вторая пара сидит в машинах с прогретыми двигателями. Вдруг зеленая ракета из связной машины. Запуск, загораются костры вдалеке, пошли в набор. Наяда обнаружила цели, но не смогла связаться с Камыском, не отвечает. Идем на перехват противника. Цель воздушная, групповая. Скорость чуть больше 200 км/ч. Держат курс на Гуасат. Кстати, это не гусь, а член по-саамски, из-за формы озера так назвали. Слева по курсу видны какие-то всполохи, трассы, там идет бой. Прорезался Кузнецов, просит курсовой и привод. Жив, все в порядке, но они пустые, штурмовали какую-то колонну. А мы набрали высоту и спешим навстречу противнику. Оператор дал новый курс с доворотом влево, затем вправо и новый эшелон. Дает пеленг и дистанцию от нас до цели. Есть. Петр заметил выхлоп справа, на 2 часа, чуть выше. Прибавил и выше вперед. Затем Тагир щелчком подтвердил, что цель видит. А Петр уже в вираже и выпускает закрылок, уравниваясь по скорости с Хаухерхард. Щелчок подсветки на прицел, кольцо которого загорелось слабым зеленоватым светом. Огонь. Хард сбрасывает бомбы, переворачивается и переворотом уходит вниз. Впереди еще один, а сзади проносятся трассы. Открыл огонь Тагир. Щиток подобран, обороты, облегчен винт. Две машины сближаются. На хвосте у бомбардировщика пляшет огонь. Но он идет в сторону машины Тагира. Маленькая заминка у стрелка. Видимо, заметил наш самолет. Дистанция еще невелика, но стрелок открыл огонь. Петр маневрирует ногами и руками, меняя угол атаки. Пилот Харта сбросил бомбы и пытается с переворотом уйти вниз, но верткий Ишак крутанулся быстрее и открыл огонь. Пулемет замолчал, летчик стал резко бросать Харт из стороны в сторону. Заговорили пушки Ишачка практически в упор. И резкий рывок наверх, уворачиваясь от оторвавшегося верхнего крыла биплана. Оператор передал, что видит только 2 отметки целей. Первую машину обнаружили на льду озера. Они сели и немного отбежали от нее. Петр отстрелялся по стоящей машине, и она загорелась. Тагир зажег навигационные, ждет подхода Петра. Они меняют канал, чтобы сбить противника с толку. В наушниках раздается «Ур-хаур». Это кричит довольный Тагир и раскачивает машину, у которой горят навигационные огни. Петр пристраивается сзади. Они на обратном, вокруг никого. Почему-то ни один не воспользовался ракетами. Через 15 минут Петр сел и выпустил в небо 2 короткие очереди. Тагир уже выключил двигатель, носовые в этом случае не стреляют. На земле проблемы. Заканчиваются посадочные ракеты, пиротехнические патроны для посадочных фар. Кузнецов и Ухов их сожгли, все за один вылет. На складах в армии их нет. Тут вообще ничего нет. Пришлось отправлять в командировку одного из техников, ибо на 2 машинах их осталось по 12 штук на 2 вылета, а у 2 других по 18 на машину. После вылета все собрались в кают-компании в Новой Землянке, точнее, в прикопанном домике-срубе. Все из-за почвы. На глубине чуть больше 0.5 метра строители уткнулись в скальное основание. Вот и собрали то, что получилось. Благо, что на заставе бревна были. Обслуживающего персонала нет. Вместо такового задействованы скучающие фотографы, которые не слишком довольны переменой сферы деятельности. Кузнецов им пообещал урегулировать проблему, как только появится место для расселения авиаэскадрильи 47-го корпуса. Даже ночью был слышен шум работ аэродромной роты. В 2 палатках продолжали разогревать почву и углублять землянки. Перелет эскадрильи намечался на конец недели. Их на завтрак все равно подменить придется. Надо произвести аэрофотосъемку обоих дорог в Сууму-Салми. В конце концов, мы разведчики, а не ночные перехватчики. «А сколько машин пойдет?» — спросил сержант Стариков, командир фотографов. «Все 4 готовьте». «Что задумал, Петя?» — обратился к нему с вопросом Леша Ухов, передав Петру раскрытую пачку твердого печенья и банку с мандариновым джемом. Петр добавил заварки, сахару и кипяток в эмалированную кружку. Начальник заставы сказал, что всех гражданских финны отселили еще до начала войны. Ну и? А жрать после вылета все равно хочется. Петр показал рукой на потрескивающую печку. Пролет звена вдоль дороги подозрения не вызовет. Они же не в курсе, что мы разведчики. С виду мы истребители. А снимать будем по очереди. Сначала обработаем 2 эти дороги, потом займемся дорогами на Кайнине. Надо найти белофинов, и воевать станет чуть полегче. «Откуда ты у нас такой умный?» — капитан потрепал Петра за макушку. «Отлично придумано. Ну что, перебираемся спать? Спали они пока в палатке с круглосуточно горящей печкой, не раздеваясь, в кожаных штанах и куртках, и даже шлемофоны не снимали. На улице около 23 градусов мороза, антициклон еще не пришел. Их было мало, всего 24 человека, имевших 8 пушек, 8 пулеметов и 32 пусковые установки для РС, не считая личного оружия. Они не могли изменить ход войны, но каждый из них старался приблизить День Победы. Испытатели жили отдельно. У них два утепленных грузовика с печками и две автомашины с оборудованием, в которых тоже стояли буржуйки. Круглосуточно работали операторы наведения, а во второй машине находилась ремонтная мастерская и диагностическая аппаратура для проверки блоков и электронных ламп. Полевой телефон и небольшая радиостанция связывали их с радистами РСБ, которые тоже несли круглосуточную вахту втроем, два радиста и начальник радиостанции. Утро началось с обстрела погранзаставы с сопредельной территории. Но артналет был коротким и не слишком прицельным. В той стороне находилась рота разведки на бронеавтомобилях с 45-миллиметровыми пушками, которая бросилась в атаку и захватила два старых русских 76-миллиметровых орудия. С командованием бронебатальона наладили взаимодействие и каналы связи. До рассвета занимались этим. Затем взлет, и от бывшей границы начали работать. Несмотря на приглашение сесть, на этот раз в Сууму-Салми не садились. Связь у них есть, их сообщение передали. Кузнецов сбросил вымпел, в котором было сообщение о том, что пакет доставлен, и бегунок к нему. Противника в воздухе не было. При нашем появлении финны на другом берегу озера притихли, но их позиции мы тоже сняли. А Фаи довольно капризен, и требуется четко выдерживать высоту 2300 метров, тогда сигналы готовности совпадают с их истинными значениями, и снимки можно склеивать без разрывов и наложений. А высота зависит от фактической высоты места над уровнем моря и атмосферного давления. Высчитывают ее те самые фотографы и говорят, какой цифры требуется держаться. Закончили работу, вернулись в Сууму-Салми и еще раз обработали позиции артиллерийской батареи противника за озером. Какая-никакая помощь обороняющимся. Штурмовики из ишаков те еще. Наши находятся в северной части городка. Озеро Нисконселка разделяет поселок на две части. Тот поселок еще не сожжен, и финские солдаты имеют возможность отогреться. Там есть железная дорога и довольно большой склад леса. Кузнецов сбрасывает командованию 163-й дивизии данные визуальной разведки. Мы видели, что небольшие отряды противника по двум проселкам выдвигаются к мостам у Рухтина-Ансалми, чтобы окончательно перерезать путь, по которому дивизия пришла сюда. Видели, что в заливе Хуухтихиета Зеленцов расчистил посадочную полосу и установил колдуна, готовится принимать самолеты. Но голосовой связи с ним нет. Уходим перезаряжаться. Затем, сняв афары, сопровождаем 4 ПС-84, которые сели у Зеленцова. Миша и Леша уходили на перехват пары фокеров, которые пытались перехватить транспортники. Петя с Тагиром пасли ПС-ки. Затем звено собралось и проштурмовало колонну у Киана Ниеми. Точно уничтожили Эрликон. И Кузнецов сбил фокера, второй от них ушел, прижавшись к земле. В общем, поработали весь светлый день, садились уже затемно и бегом в кают-компанию. Но там света оказалось маловато, пришлось с пачкой аэрофотоснимков идти в гости к погранцам. Кижеватов, Старлей, был не один, у него в гостях какой-то майор в серой шинели, в буденовке, весь из себя такой строевой, подтянутый. «Майор Василевский, командир 25-го полка, вы не могли бы подождать, мы еще не закончили». «Майор Кузнецов, командир 4-й авиаэскадрильи, подождать мы не можем, нам свет нужен. Вася, стол освободи, пожалуйста, нам разложиться требуется». Миша, он пробивной, и его на понт не взять. Данные разведки сейчас более важны, чем все остальное. Мы решительно перебрасываем все, что мешает, на стулья и табуретки, и начинаем раскладывать все по номерам и соединять снимки с крепками. Петя достал из планшетки увеличительное стекло, красный, синий и простой карандаш, и просматривает аэрофотоснимки. Василевский поинтересовался, что это такое. Данные воздушной разведки вокруг Сууму-Салми. Там окружена 163-я стрелковая дивизия. Нам приказано деблокировать ее. Одним полком, с усмешкой подал голос Петр, который уже начал черкать по снимкам красным и синим карандашами. Как вы разговариваете со старшим? Несмотря на отсутствие знаков различия на зимнем летном оборудовании летчика ВВС РККФ, Петя совсем мальчишка, который толком еще не бреется. Он оторвался от карты, забросил папу шлемофона за плечо и представился. «Лейтенант ночных, командир разведывательного звена 4-й эскадрильи ВМУЛ имени Сталина, замначальника специальной экспедиции государственных испытаний. Это моя работа, а вы мне мешаете. И вообще эти данные секретны». «Петя, не буянь, уймись. Лейтенант дело говорит. Одним полком эту пробочку не вынуть. Идем всей дивизией. Позавчера выгрузились на станции качком. Мы из Житомира. Закончили освобождать Западную Украину и теперь нас сюда перебросили. 44-ю краснознаменную дивизию имени Щерса. Знаете, как нас там встречали? Цветами. А здесь пулями встретят. Смотрите, как басмачи подготовились». Петр ткнул в обведенные красным дымы в лесах южнее Раатской дороги. «Тут же ничего нет. Вы знаете, как басмачей в Вожской области искали? Басмачей бил, но не в Воше, в Гурьеве. Как там их обнаруживали, не знаю. Ждали, когда вечером ветер задует из ущелья, и нюхали воздух. Если пловом пахнет, то там басмачи. А какое дерево больше всего они любили с собой таскать? Саксаул, конечно. Он дыма не дает. А в этой местности саксаула нет. Я обвел дымы в лесу, где печки топят, и от авиации скрываются. Вон, спросите у Кижеватого. Он говорил, что финны всех гражданских перед началом войны принудительно выселили. Наши войска вот и тоже дымят, холодно. А их войска здесь, дали войти и перерезали дорогу. Кто так действовал? Басмачи, партизаны. Дивизию заблокировали, а у нее продовольствие с собой было, кот наплакал. Много голодный навоюет. Сегодня мы провели 4 самолетика в Суумасалме, но на такую ораву этого продовольствия хватит ненадолго. Вот финны и ждут, когда желудки и мороз заставят наших сдаться. Красная армия не сдается. А если подумать, и не лозунгами? Все, мешаете, товарищ майор. Эти данные в штабе армии нужны. Иначе сунетесь и как кор во щип попадетесь. Все перышки повыдергивают. Финны — народ суровый. Пораженческие разговоры ведете, лейтенант. У меня 3 сбитых и куча автотехники и орудий на земле, товарищ майор. Так что поражаю, ох, как поражаю. Жаль, день здесь длится всего 3 часа 45 минут, а будет еще короче. Ваши бойцы драться ночью умеют? Как 3 часа? А вы что, внимания не обратили? Летом тут светло круглые сутки, а зимой темень, сказал Кижеватов. Все верно, он говорит. Вы вот вдвоем приехали, верхом, вам крупно повезло. Границы как таковой не стало. Так за последние 3 недели у нас 106 боестолкновений с щуцкоровцами. Диверсионных групп в округе не пересчитать. Вон воронки от обстрелов. Утром били. Не отрываясь от карты, Петр спросил у Кижеватого. «Вась, откуда столько войск? Смотри, сколько их тут». «Вот отсюда, из Каяани. Там 9-я дивизия была расквартирована. Командир — полковник Сиаласво. Фашист, в Германии учился, там в СС поступил. Глупо все так организовано. Подогнали за 2 дня до войны 2 колонны, без разведки сунулись, без потерь и боев дошли до Суумасалми и вляпались. Южнее еще 1 дивизию также прихватили, по отряду информация прошла. Местность здесь для техники труднодоступная, сплошную линию обороны не создать, а ходить пешком и на лыжах никто не любит, ехать удобнее. Вот и приехали». Василевский больше не пытался умничать и поднимать дух с помощью лозунгов, смотрел на карту. «Старший лейтенант, майор, что предлагаете?» «Сейчас, Петя закончит, будем думать. Без его данных это все выдумки». Все стояли над душой, пока Петр лежал пузом на столе и внимательно по квадратам рассматривал карту. «Ну, приговор. Вот длинное озеро, Парсамонселка. По нему и на 2 фронтальных дорогах видны отчетливые следы переброски личного состава и техники, как к мосту Алавуоки, так и в леса на северном побережье озера. Дымы вытянуты от границы в сторону Суумасалми до озера Куевасярви. На фронтальной дороге 3 опорных пункта противника. Вот, вот и вот. Расстояние от границы до Куевасярви 24 километра 750 метров. Они начнут атаки с восточной стороны дивизионной колонны. Скорее всего, как таковой атаки не будет. Думаю, что применят управляемые заряды. Шоссе 100% минировано. Времени для этого у них было достаточно. Разорвут колонну на части и начнут ночные атаки и минометные обстрелы. В остальных местах войск много меньше. Похоже, что мы сорвали им сегодня минирование мостов в Рухтинансалме. Но время у них есть, а связи с батальоном Егорцева у нас нет. Предлагаю вызвать сюда или комкора Духанова, или их самолет для доставки аэрофотоснимков, или самим лететь в Подужумье». «А почему не передать по телефону?» – задал вопрос Василевский. «В отличие от нас, противник вовсю использует разведку, и никакой уверенности, что он еще не подключился к линиям связи погранотряда, у меня нет. 100% гарантии дать не могу. Противник в курсе, где проходят линии связи. Периодически его лёжки вдоль кабеля обнаруживаем. Заглубляли кабель, но тут во многих местах просто камень, скала. Там он идет по поверхности». Василевский снял шинель. Орденов у него не оказалось, в отличие от майора Кузнецова. Остальные, глядя на него, тоже сняли куртки и полушубок. Василий приказал принести чаю. Пока ждали чай, Кижеватов перенес на карту расположение войск противника. Звякнул в разведбат, и в комнате появился еще один майор — Кодинцев. «Да, вчера мы туда попытались сунуться, еле ноги унесли. Спасибо летунам, позволили оторваться от противника. Насчет Духанова это вы зря придумали. Он в такую даль не поедет, не по чину. Летчиков-ночников у него нет». «Это точно. Нам завтра приказано сопроводить борта из Суома-Салми в Подужемье. Если за ночь их не сожгут», — поддакнул Кузнецов. «Самим лететь бессмысленно. Мы никто и звать нас никак. В 9-ю армию не входим. Петя, свяжись с Бонч-Бруевичем. Пусть свяжется с Духановым. Ему он точно не откажет». Петр вышел и, придерживая болтающийся маузер, пошел наверх к локатору по снежной дороге. Неожиданно, даже для меня, он вдруг выдернул пистолет из кобуры и прыгнул с дороги в кювет, вытянув руки в сторону, и дважды выстрелил из пистолета в какое-то появившееся бело-серое пятно. Раздался выстрел у караульной будки, взвыла сирена, и зажглись прожектора на вершинах деревьев и на крыше казармы. Еще два выстрела из маузера, в ответ автоматная очередь и громкая строчка ручного пулемета с наблюдательной вышки. Забили пулеметы из дотов на сопке, два каких-то взрыва, сухие выстрелы винтовок, несколько очередей из автомата. В общем, Духанов приехал сам, чуть позже, для того, чтобы лично разобраться, кто прошляпил нападение на высокую комиссию. Кто виноват в том, что дело государственной важности и жизнь члена-корреспондента Академии наук СССР оказалась в опасности? Петя разжился трофеями и вытащил из унта три осколка наступательной гранаты. Шестеро пограничников погибли. Вырезали секреты и обстреляли выбегавших по команде в ружье из казармы. Диверсионная группа почти вся была уничтожена, трое пленных. Стреляет Петр отлично, а вот у меня, старого, мозгов и боевого опыта не хватило. Я продолжал думать о том, что обсуждали в комнате, а молодой пацан смог определить засаду на дороге. Ну, все-таки всю молодость он провел на погранзаставах. Медаль за отвагу и орден Красной Звезды, то, что мог дать сразу командующий армией, украсили его грудь. Это за три сбитых, а за сведения о противнике вся группа представлена к знамени. Направили представление командующему фронтом Ворошилову. Переброшены еще люди. Счетверенные зенитные установки ЗПУ-4, счетверенные зенитные установки ЗПУ-4, счетверенные Максимы, и даже две ТКБ-149. Привезли цистерну под топливо, увеличили охрану аэродрома. Доставили сборно-щитовые домики для комсостава и сборную столовую вместе с обслуживающим персоналом. Бонч-Бруевич пожаловался, что трое суток питался только консервами с сухарями. На следующий день после налета на аэродром приземлилось три звена И-153 и 4У-2. Прибыли артиллерийский и гаубичный полки 44-й дивизии, которые приступили к окапыванию и оборудованию позиций. Сама дивизия стоит пока в Ухте лагерем, техника в колоннах на советской территории. Увеличились, наконец, перевозки продовольствия и боеприпасов в 163-ю дивизию. «Девятка чаек» ракетами и бомбами работает по южной части Суома-Салми. Зеленцова заставили атаковать южный поселок. Лед озера покрылся занесенными снегом бугорками тел. Бессмысленная атака, сплошная показуха. Девятую дивизию финнов мы не трогали, но ежедневно проводили аэрофотосъемку их позиций. Высчитали мы места закладки фугасов. Наконец, сосредоточение 44-й дивизии закончено. Она развернулась в боевой порядок. Артиллерийские полки и батареи были развернуты в 9 километрах от границы. Утром 20 декабря 25-й стрелковый полк занял Раате, тихо ликвидировав опорный пункт противника в 1580 метрах от границы. Ему обрезали связь, атаку провели во время смены гарнизонов дзотов. В самом Раате был короткий бой на западной окраине села. Пехота продолжала наступление фронтом порядка километра с целью захвата заградительных опорных пунктов, шесть из которых были скрыты воздушной разведкой. Наша служба перехвата зафиксировала активизацию работы трех радиостанций, и в этот момент была проведена первая 20-минутная артподготовка по вскрытым позициям мест сосредоточения финнов – Котаниеми, Алавуоки, Керала, Киесехта, Сангинаха, Хонкаярви и шести лагерям в лесах, названий у которых не было. Наше звено было поднято в воздух. Мы обнаруживали огни автомобилей, которые штурмовали сами или наводили на них артиллерию. С рассветом «Чайки» провели штурмовку участков дороги, которые были выявлены как места закладки фугасов. В трех местах фугасы сдетонировали, «Чайки» вернулись на базу, переснарядились и повторили налет по остальным предполагаемым местам закладок. Еще два минных поля сработало, а бронеразведывательные батальоны перебрасывали по дороге пехоту, которая разворачивалась и оборудовала опорные пункты для обороны шоссе. «Чайки» выискивали и штурмовали все, что движется, в лесу слева от дороги. В 11.00 44-й конный разведывательный эскадрон двинулся по дороге в сопровождении 7 танков Т-26 в сторону Сулмо-Салми. Вышли на шоссе еще два полка, 131-й и 132-й. Артиллерия приготовилась нанести еще один удар. Мы отвели эскадрилью «Чаек», и они спешно готовились к вылету. Наше звено было готово взлетать и находилось в машинах. Над дорогой кружил корректировщик У-2, который и обнаружил на объездной дороге в районе торфяных болот колонну вражеских автомобилей в количестве 80 штук. Им требовалось преодолеть 7 километров, чтобы перерезать дорогу в самой узкой части, у мостика через ручей между озерами Кокоярви и Тееринин. Но бункер на мысу уже уничтожен авиабомбой. К мосту выдвигаются с двух сторон танки и пехота, на подходе кавалерия. И звено И-16 сорвалось со льда озера и несется под самыми облаками к месту событий. Мы поймали колонну до того, как они успели выехать на дорогу к мосту. Кузнецов ударил ракетами и отвалил в сторону. «Зацепили», — сказал он чуть позже сдавленным голосом. Ухов разрядился практически в то же место, приказал бить по хвосту и ушел за Мишей. Мы выполнить атаку не успели и предпочли отвернуть, так как на дороге возникло громадное число разрывов артиллерийских снарядов. Два артполка накрывало дорогу частыми залпами, поэтому мы ушли в сторону и кружились там. Заполыхал склад леса в Суомосалме. Эсэсовец понял, что южный поселок ему не удержать, и приказал сжечь его. Тут Петр подлетел к появившейся эскадрилье «Чаек», помахал флажками, сбросил ход и повел эскадрилью в сторону. В этом полете он был ведущим, и Тагир пристроился за ним. Через 18 минут он ракетами обозначил цель – военную базу «Холикангас», место квартирования 9-й дивизии, ее штаб и место проживания семей военнослужащих, офицеров и унтеров. Эскадрилья более получаса била по всему, что было внизу. А два «Ишачка» выпустили 16 ракет и кружились над «Чайками» в ожидании взлета противника с соседнего аэродрома. Но оттуда никто не взлетел. Последний заход и домой. И только теперь сзади появился противник. Одиночный «Буффало Брюстер» догонял израсходовавших топливо и патроны «Чаек». Серьезный и очень крепкий товарищ. Имеет мощность двигателя на 200 сил больше, 4 пулемета 50-го калибра, почти на сотню больше скорость, чем «Ушачок», и на 150 больше, чем «Чайки». Сходили за хлебушком. Помощь оказать некому. Командир ранен, Леша на аэродроме. «Нас преследуют, одиночный истребитель», — сообщил Петр на базу по-туркменски. «Наблюдаем, имеет скорость выше, чем ваша группа, высылаем подкрепление». До дома 20 минут лета на скорости «Чаек». Петр и Тагир перешли на новый канал, чтобы успеть переговорить до начала боя. «Это Брестер. Про них говорили, что шведы их передали финнам. Движок на 200-300 лошадей мощнее, чем у нас, слаб на горизонте. Плюс нас двое и полный боезапас». «Зря ракеты выпустили», — заметил Тагир. «Может, что-нибудь изменить?» «Да нет уже. На месте не стой, выполняй змейку, отсекай от «Чаек». «Понял. Давай назад, Петя. Удачи». Они вернулись на свой канал, где их уже вызывал Алексей. «Идем парой. 12», — сказал он по-туркменски. Перешли на 12-й канал. Передали информацию. «Блин, какого черта туда полезли? Ну, держитесь. На подходе. Назад». Петр выполняет змейку. Чайки идут как привязанные к друг другу. Брюстер, их тогда все так называли, читая «Брюстер» по-немецки, лезет на высоту. За счет этого чуть снизил скорость. Будет клевать сверху. Оставалось 50 километров, когда он свалился на крыло и начал пикировать. Пара пошла на разворот в разные стороны с набором высоты, вывешивая врагу морковку, либо правого, либо левого. Пустые дополнительные баки пошли вниз до начала маневра. Бревстер пикировал на Петра, но тот успел развернуться на него, поймать его в прицел и дать короткую из пушек. А сбоку к F2 уже пристраивался Тагир, который открыл отсекающий огонь из шкасов. Тут до Брюстера дошло, что пара слетана и опасна. Его нос пошел вниз, подныривая под очереди, решил заняться чайками. Связи у них нет, а вдруг? Чайки плотным строем пошли на Эмельман, мгновенно развернулись и ощерились очередями. Брюстер решил уйти вверх, так как вниз у него уже не было высоты. От него полетели куски сорванной обшивки, чайки попали. Во время переворота пилот краем глаза заметил открывшую огонь пару ишаков, ожидавших его в верхней точке маневра. Еще попадание, и он решил выйти из боя. 11 против 1 — многовато. Ушел в пике, прижался к земле. За ним никто не пошел, фиг догонишь, да и горючки осталось последние литры. Алексей подлетел через 3.5 минуты и занял строй выше и сзади. Первая пара села сходу, эскадрилья вытянулась колбасой. Алексей с ведомым прикрывали. Вдруг оператор прокричал. «Цель по пеленгу 230, дистанция 3 километра, высота 100». Брюстер решил посчитаться за пробоины. 2 ишачка немедленно пошли в атаку. Но Брюстер встал на вираж, дыманул двигателем и направился во свояси. Внезапная атака не удалась. Ввязываться в бой рядом с аэродромом, на котором неизвестно сколько самолетов и зениток, было совершенно не с руки. Все летчики в один голос говорили, что у самолета были видны короны под свастикой. Вместо раненого Кузнецова летал начальник ВВС армии, подполковник Свириденко, у которого был допуск на тип-20 со всеми двигателями. Ранение легкое, пробита мякоть правой руки на плече снизу. Зря не взяли с собой Хабарова. Впрочем, Кузнецов уже отправил РДО и просит направить сюда дополнительно летчиков, техников и целый список специалистов и запасных частей. Воевать так воевать.